Глава 17. Большая охота. «Мистер Возняк! Мистер Возняк, вы в порядке?» Знакомый голос вернул Теда в сознание, и головная боль с новой силой принялась раскалывать черепушку, словно высиженное куриное яйцо, из которого вот-вот проклюнется желторотый птенец. Слабые, размытые воспоминания неохотно всплывали в памяти до тех пор, пока полная картина произошедшего не явилась умозрительному взору. С трудом открыв глаза, Тадеуш не сдержался и взревел от досады. Потерпеть такое обидное поражение от какой-то девки, чей хребет он мог бы сломать об колено, как иссохшую ветку. Мелкая дрянь подкралась со спины и ударила его чем-то тяжелым, наградив неунимающейся мигренью, от которой глаза выпрыгивали из орбит. «Где моя сумка?» Со второй попытки, перевернувшись на спину, простонал Тед. «Какая сумка?» — удивился Грин, настороженно оглядевшись. «Вот мразь!» — ломающимся фальцетом прокричал поляк, нервно протянув руку. «Быстро, помоги мне встать!» Мальчишка выполнил просьбу и проводил раненого в дом, где тот разместился в кресле, потирая затылок. Беснующаяся ярость, выжигавшая нутро, не затухала, а лишь сильнее разгоралась с каждой секундой. «Пригляди за Беатой и Томом, а я найду и прикончу суку. Выбью ей каждый зуб и сделаю себе ожерелье!» Разлетелся злобный шепот по комнате. «Сэр, нас мало осталось, не лучше ли поберечь силы?» Устало произнес парень, бросив взгляд на пожелтевший от времени календарный листок, на котором значилась дата — 1 апреля. «Я прикончу суку. Она забрала мою сумку, а я заберу ее жизнь. Предельно честно!» Приложив немало усилий, Тед поднялся и на трясущихся ногах двинулся к выходу. У самого порога он через силу нагнулся, чтобы поднять лежащую на полу кочергу. До заката оставалось пара часов, а значит, совсем скоро пробудятся монстры, голодные и злые. Грин тут же вспомнил, что ему нужно успеть выполнить кучу дел до тех пор, пока лес не превратился в минное поле, а потому принял решение не сдерживать безумца, хромавшего в сторону чаще. Пускай идет своей дорогой, без него намного спокойнее и в бункере, и далеко за его пределами. Подумал Харви и, дождавшись, когда силуэт мужчины потеряется среди стволов облысевших деревьев, схватил чистое ведро и побежал к ручью. Неизвестно, сколько продлится заточение. Стоило успеть запастись питьевой водой и в целом проветрить голову от разных дум. Сьюзен бежала, обгоняя ветер и не оглядываясь. Бежала так, как может бежать лишь раненое животное, узревшее лик смерти и предпринявшее отчаянную попытку выжить. Едва успевая перебирать ногами, она то и дело забывала дышать, отчего голова шла кругом, а мысли путались. Несколько раз девушка пыталась убедить себя в том, что пора сделать остановку, но тщетно. Ее стопы, будто заведенные, по очереди вырывались вперед, унося выдохшееся тело все дальше от места преступления. Казалось, в тот момент, когда удастся прекратить движение, она лишится рассудка или упадет замертво. К счастью, ни того, ни другого не произошло. Окончательно выбившись из сил, Сью была вынуждена неизбежно замедлиться. Отдышавшись, она поняла, что стоит на месте, хотя сердце по-прежнему стучит, словно языческий барабан. Острая боль, загонявшая вязальную спицу под ребра, стала понемногу униматься. О'Коннелл посмотрела вниз и увидела. Ее правая кисть по-прежнему сжимает ручки большой, достаточно тяжелой сумки, отнятой у Тадеуша. Бросив ее в наполовину сгнившую листву, она упала на колени, закрыв лицо руками. Еще вчера побег представлялся дерзкой, неосуществимой мечтой. Но жизнь — штука непредсказуемая. Тяжело выдыхая, бывшая пленница внимала звуком окружающей среды, стараясь понять, не слышен ли грозный рев за спиной. Ничего подобного, лишь мирные звуки ноябрьского леса в ожидании заката. Обмозговав содеянное, беглянка пришла к выводу, что все сделала правильно. Здесь, наедине с дикой беспощадной природой, как ни странно, у нее появился шанс на выживание, которого не было в пределах тихого и сравнительно комфортного бункера. Единственная причина для сожаления — собственная нерешительность. Удар был всего один, пускай и достаточно сильный. Стоило добить эту падаль, чтобы сейчас не дергаться от каждого хруста и шороха, коими полнился сумеречный лес. Самое время позаботиться об укрытии, найти место, в котором можно провести ночь, в идеале отогреться. Голову заполонили десятки различных идей, большинство из них, увы, дурацкие. А потому важно осмотреть содержимое сумки. Вдруг там есть что-то полезное. Решительно потянув за бегунок, девушка вспорола тугое брюхо клади и мигом отпрыгнула, как испуганная кошка. Молния, распахнувшая свою зубастую металлическую пасть, обнажила невиданное. Десятки плотных пачек зеленых купюр. Такого количества банкнот О'Коннелл даже представить не могла. Целое состояние. Деньги. Много денег. Очень много денег. Глядя на стопки долларов, перемотанные ворсистой бечевкой, она не могла поверить собственным глазам. Ей, голодранке, выросшей во времена Великой депрессии и повсеместной безработицы, было дико прикасаться к этим вечно зеленым листочкам, осознавая, что теперь они в ее распоряжении. Потрясенная и обескураженная, Сью трогала содержимое сумки, пытаясь убедиться в том, что банковские билеты реальны. Вытащив огромную пачку, страшно подумать, сколько баксов в ней поместилось, она громко рассмеялась, но тут же закрыла рот свободной рукой. Теперь можно не сомневаться. Старый садист непременно явится по ее душу. Он мог бы плюнуть на все и смириться с тем, что идеальный план дал трещину. Но потерять деньги — нет, это выше его сил. Он пойдет, поползет, да хоть кубарем покатится, но попытается ее разыскать. Зачарованная несметными богатствами, Сьюзан не сразу разглядела остальные вещи, чудом уместившиеся в сумке. «Итак, что у нас тут?» — еле слышно прошептала она, поочередно вынимая предметы. «Пистолет, две пачки сигарет, коробок спичек, полупустая бутылка элитного коньяка и толстый моток бельевой веревки. Странный набор». Всосав остатки спиртного, к тому моменту она успела продрогнуть, О'Коннелл бросила пустую стекляшку в кусты. «Уже легче будет моя ноша», — довольно подумала новоявленная богачка, чувствуя, как алкоголь прошелся по телу приятной согревающей волной и слегка затуманил голову. Все остальное пришлось запихнуть обратно и приложить немало усилий к тому, чтобы вновь закрыть молнию. Кое-как провернув трюк, девчонка с широкой улыбкой подняла сумку и, уже никуда не торопясь, опьянение добавило смелости, двинулась дальше на поиски места, подходящего для ночлега. В условиях сгущающейся тьмы это та еще задачка. Медленно, но верно продвигаясь по лесу, Тадеуш внимательно изучал местность. Он был старым заядлым охотником, а потому не кинулся вслед за трофеем бездумно, ведомый желанием отомстить. Мужчина прекрасно понимал, если он хочет вернуть деньги, ему нужно быть осторожным, перемещаться легко и незаметно, словно тень. Но когда придет время, атаковать жертву голодным волком. Он сразу заприметил взъерошенные листья и обнаженный чернозем в нескольких ярдах от основной тропинки. Дважды осмотрев пункт А, он пришел к выводу. Именно этой дорожкой ушла воровка, а вместе с ней сотни тысяч долларов в старенькой походной сумке. «Я иду за тобой, Сью, Сью», прошипел возняк и взял след, подобно гончей. Охотник знал, скоро лес погрузится в беспробудный мрак, а непогода, что займется ближе к ночи, уничтожит следы, ведущие к добыче. Тем не менее, Тед никуда не спешил, всматриваясь в каждую поломанную веточку. В каждый разоренный муравейник он шел вперед, ощущая, как становится все ближе к цели. Предвкушая встречу, мужчина сладострастно сжимал в руках металлический прут, которым собирался раздробить каждую кость в теле чертовки. Да, именно так он и сделает, а после съест ее без соли и перца. Не испугавшись подобной мысли, но всерьез ей удивившись, он задумался. а хватит ли ему смелости на такое? И чем больше он размышлял об этой возможности, тем громче внутри звучало дьявольское протяжное «да». Тадеуш остановился и, растянув губы в зловещем оскале, выпустил из рук кочергу. Та глухо ударилась о землю и тут же была поглощена темно-коричневой листвой. Знак. Ему не нужно оружие, чтобы вырвать сердце из груди мелкой дряни. Он сделает это голыми руками. Очень и очень скоро. Тем временем подуставшая путница окончательно заблудилась, бесцельно расхаживая среди почерневших стволов и чахлых кустарников. Она думала, ей удастся найти что-то вроде земляного грота или скального навеса, в идеале пещеру, но ничего подобного в помине не было. Бескрайние леса на многие акры вокруг. Довольно скоро О'Коннелл пришла к выводу, ночевать придется под открытым небом, и с этим ничего не поделать. Ах, сейчас бы в гостиницу, в самый роскошный номер. Да, черт побери, она хорошенько бы потратилась. Но какая теперь разница? «Жестокая ирония», — подумала девушка. «У меня в руках куча денег, но потратить их, увы, негде». Грустно улыбнувшись, странница перепрыгнула небольшой ручеек и почувствовала, как дорога ушла вниз. Очередной перепад в этой холмистой местности был ей на руку. Спускаясь, можно немного отдохнуть, перевести дух. По мере того, как становилось темнее, а алкоголь неизбежно рассасывался в крови, Сьюзен все больше пугала идея того, что неподалеку, сладко потягиваясь и зевая, пробуждаются хищники-людоеды. И если от подбитого человечешки, особенно в его нынешнем состоянии, еще можно скрыться, то от них маловероятно. Почуяв запах свежей плоти, чудища порвут ее в клочья, стоит луне показаться на небосклоне. Некоторое облегчение приносила мысль о пистолете, спрятанном за поясом, но он требовал перезарядки, да и в целом ничего не гарантировал. Без нужды им лучше не размахивать. Внезапно очутившись в центре небольшой и достаточно милой полянки, рыжая поняла, что дальше идти не сможет. Ее ноги болели в разы сильнее, чем тогда, когда пришлось молиться местным богам, а в животе настойчиво урчал пустой желудок. И почему она не позавтракала? Теперь даже осточертевший томатный суп пришелся бы очень кстати. Вытряхнув на землю содержимое сумки, девушка начала шарить среди денежных стопок, и вдруг ее ладони наткнулись на что-то необычное и шуршащее. Кто бы мог подумать, что можно так обрадоваться упаковке фундука? Жадно и почти не жуя, она проглотила орехи, мысленно поблагодарив Бога за избавление от голодной смерти. Символически подкрепившись, Сью принялась запихивать деньги обратно в сумку. Внезапно она поймала себя на мысли, что все это богатство больше не приводит ее в восторг и даже немного раздражает. Чем ей могут помочь баксы посреди огромного и недружелюбного леса? Не раздумывая, О'Коннелл обменяла бы каждую купюру до последней на горячий ужин и теплую кровать. Увы, такой опции не было. Немного повздыхав и нахмурившись, она задумалась о том, как проведет грядущую ночь. Вспомнились рассказы отца, да упокоится его душа, о выживании. Кейси О'Коннелл уверял, большинство людей, заплутавших в лесу, погибают в первую же ночь, но не от встречи с хищником или голода. Обычной виной всему банальное переохлаждение, способное застать путника и в летнюю ночь, что уж говорить про ноябрь. Единственный способ выжить — развести костер. С одной стороны, так можно выдать свое местоположение Теду, но с другой — без огня не протянуть и до утра. «Ну и выбор», — грустно прошептала девушка, начав собирать ветки на растопку. Она не сомневалась. Где-то поблизости рыщет свирепый враг. Разъяренный и беспринципный, он обязательно придет. Но Сьюзен будет к этому готова. Она будет его ждать. Всеми силами пытаясь сохранить самообладание, охотник продолжал идти, даже несмотря на то, что с заходом солнца перестал видеть следы, да и вообще что-либо, кроме сраных, едва поблескивающих звезд, бесполезно рассыпанных по небосклону. Его не отпускало навязчивое чувство обиды. Долбанная девка оказалась хитрее, и сейчас заливается смехом, сидя на огромной трещащей по швам сумке, полной чужих денег. Поляк шел, стараясь не сбавлять обороты, но силы его были на исходе, а ноги заплетались, как у пьяницы. Падая и вновь поднимаясь, он хотел по-детски разрыдаться, уткнувшись распухшим носом в чье-нибудь плечо. Всю свою бездарную жизнь он мечтал разбогатеть, но все, что получал в итоге, еще больше унижений и насмешек. И вот, когда несчастный зубами выгрыз свой шанс, злой рок поставил его в колено-локтевую позицию и бесцеремонно отымел. Сопливой шельме удалось обыграть возняка в лесу. Там, где он ориентировался с закрытыми глазами. Что может быть позорнее для того, кто носил негласное звание лучшего охотника Коннектикута? Пожалуй, только заблудиться и начать звать на помощь. С головой погрузившись в отчаяние и самобичевание, мужчина инстинктивно ускорился и незаметно для самого себя врезался в толстую низкую ветку какого-то дерева. В темноте все они похожи. Не сумев сохранить равновесие, он качнулся назад и в следующее мгновение беззащитно упал на спину. Будто сам лес насмехался над этим жалким неудачником, отвешивая шлепки и подзатыльники. Издав дикий рев, безумец поспешил подняться. Скинув куртку, а следом и рубашку, он, недолго думая, снял ботинки, оставшись лишь в стареньких потертых брюках, купленных на гаражной распродаже у соседей. Не чувствуя ни боли, ни холода, он взобрался на ствол и принялся карабкаться вверх, сам не подозревая зачем. От плотных объятий шершавым и острым туловищем дерева на коже оставались глубокие царапины да порезы. То резко поднимаясь, то под тяжестью собственного веса съезжая вниз, возняк продолжал ползти, чувствуя каждый сучок, впивавшийся в истерзанное тело. Стиснув зубы и зажмурив глаза, он все полз и полз до тех пор, пока не ощутил, как дерево, плотно зажатое в его жилистых клешнях, стало совсем тонким и упругим. Холодный ветер, бьющий в спину, приказал поднять веки, и то, что открылось взору, привело в суеверный ужас, смешанный с восторгом первооткрывателя. И сине-черный, бесконечный лес на мили вокруг. Ни городских огней, ни мутных очертаний поселений на горизонте, ни намека на то, что в мире осталось что-то, кроме самого Теда и его безумия. Медленно балансируя на верхушке дерева, он не боялся упасть и разбиться насмерть, но страшился признать поражение, вновь позволить жизни оставить себя в дураках. Не об этом он мечтал, покидая Польшу. Не это представлял, размышляя о будущем. В идеальном мире он расхаживал по номеру дорогущего отеля, созерцая прекрасный вид из окна с бокалом дорогого белого вина в руке и в халате на голое тело. Он должен был покорить вершину мира, а покорил вершину долбанного дерева. Израненный и окровавленный, впивающийся безумными глазами в однообразные пейзажи ночи. Страдалец приготовился разжать пальцы и театрально броситься назад, чтобы хотя бы напоследок ощутить себя вольной птицей, а не жалким присмыкающимся. Как вдруг, в нескольких милях от него, значительно левее маршрута, по которому он шел все это время, удалось заприметить слабое зарево и тоненький призрачный столб дыма, словно от огромной непотушенной сигареты. Ноги предательски ослабли, но в руках появилась дьявольская мощь. Он крепко обхватил ствол и стал внимательнее рассматривать точку, что случайно выловил глаз. Ошибки быть не могло. Костер! Костер, мать его! Возняк ни капли не сомневался. Жертва обнаружена. Бешено перебирая руками и ногами точно чокнутая горилла, он спускался. Неудачно прыгнув на одну из веток, услышал хруст и секунды позже стремительно полетел вниз, попутно содрав кожу на животе и груди. Неуклюже грохнувшись на промерзшую землю, мужчина не почувствовал боли. Его разум был занят другими мыслями, а в сердце бушевала жажда справедливости, той уродливой ее версии, которой придерживался сам Тед. Позабыв про обувь и одежду, он рванул вперед. Силы, ранее покинувшие тело, вернулись и приумножились. Быстрее штормового ветра в разгул непогоды он мчался туда, где разглядел признаки жизни. Считанные минуты оставались до встречи с девчонкой, укравшей его мечту. Насквозь продрогшая Сьюзен зябко куталась в тонкую осеннюю курточку. Ветки, которые ей удалось собрать в потьмах, совершенно не были готовы к тому, чтобы придать свои остывшие тела огню. Впустую истратив добрую половину спичечного коробка, она только теперь поняла, зачем Господь, ну или кто-то другой, послал ей сумку, набитую банкнотами. Как и предполагалось, они неплохо горят, и если подложить побольше стопок под импровизированные дрова, пламя займется без особых усилий. От нечего делать О'Коннелл вытаскивала по одной купюре из пачки и, комкая ее в ладони, бросала в ненасытное пекло. Доллары схватывались на ура и не давали беспощадному ветру, правящему равниной, задуть единственный источник тепла, рядом с которым, несмотря на все усилия, коченело хрупкое женское тело. В надежде не потерять бдительность, беглянка давала мозгу отчаянные приказы — не спать. Но, как в самых жутких историях о людях, заблудившихся в лесу, ее непреодолимо клонило в сон. Несчастная воображала, она та самая девочка со спичками из грустной сказки Андерсена. Ей так хотелось согреться, с головой нырнув под теплое пышное одеяло. Но все, что у нее было прямо сейчас, набор зеленых бумажек и довольно слабый, медленно угасающий костер. А еще бесконечная ночь впереди, пережить которую не удастся. Улыбнувшись мысли о скорой кончине, ирландка закрыла глаза и вдруг услышала. Кто-то громко позвал ее по имени. Должно быть, это отец или Джимми, быть может, Брэд. Один из них пришел забрать меня на тот свет, подумала она из последних сил, открыв глаза. «Сьюзен!» Вновь раздалось из ночной тиши нечеловеческим голосом, и сон как рукой сняло. «Я убью тебя, мелкая сука!» Сердце, провалившееся в желудок, ускорило движение крови. Сью выхватила пистолет и направила его в темноту, из которой тут же, словно бык из открывшихся на Родео ворот, выскочил Тадеуш. Один его вид приводил в дрожь. Казалось, он только что вылез из ванной до краев, наполненной кровью. Безумные глаза светились адским пламенем. Он бежал навстречу жертве нездорового хохоча. Возможно, будь он чуть сдержаннее, заметил бы туго натянутую бельевую веревку на пути. Но гнев лишил осторожности. Нога, зацепившаяся за невидимое препятствие, подвела все тело, жаждавшее как можно скорее оказаться на месте. Тед рухнул, оглушительно клацнув челюстями и оставив во влажной траве половину оставшихся зубов. Корчась от боли и выпуская ручейки вязкой крови из обезображенного рта, возняк медленно поднялся и практически уткнулся в направленное на него дуло револьвера. Он походил на уродливый зародыш гоблина, преждевременно извергнутый демоническим чревом. Один глаз полностью заплыл, второй был залит кровью, хлеставшей из рассеченного лба. Медленно поднимая трясущуюся руку, он прошептал. «Ну вот я и нашел тебя, Сью-Сью». «Все, что ты нашел, — свою смерть. Приготовься отправиться в ад», — сурово огрызнулась О'Коннелл, взведя курок в полной готовности выстрелить. «Давай, шмаляй, приведи сюда десяток голодных тварей. Они порвут твою задницу на куски, прежде чем ты успеешь прочитать «Отче наш». Идеальный конец для нас обоих», — утробно заклокотав, прошептал мужчина. «Тебе ведь не привыкать к убийствам. Хочешь, передам привет папочке? А может, поцеловать от тебя Джимми?» «Не смей их упоминать! Ты не знаешь, через что я прошла!» Ломающимся голосом крикнула Сьюзен, и по ее лицу покатилась крупная слеза. «Мы все едим из одной большой чаши с говном. А у меня, пупсик, ложка побольше твоей. Думаешь, я пытаюсь тебя заболтать? Выиграть время? Нет. Мы оба трупы, и ты это прекрасно понимаешь. Так что сделай одолжение, прикончи меня на месте. Глядишь, великий боженька спишет мне столетие-другое в аду за мученическую смерть. Но даже там...» — улыбаясь, произнес Тадеуш, направив указательный палец себе под ноги. «Нам с тобой суждено встретиться. Почти уверен, мы будем вариться в одном тесном котле, где я снова тебя...» «Заткнись! Еще хоть слово, и я выстрелю. Клянусь богом, я это сделаю», — перебила его девушка, схватив пистолет обеими руками. Где-то в зарослях раздался подозрительный шорох, и следом за ним рычание. «Славно! Они на месте!» — похлопал в ладоши возняк, улыбнувшись окровавленными деснами с торчащими из них обломками зубов. «Только не забудь прицелиться, когда откроешь огонь. У тебя всего два патрона. Поверь мне, я сам заряжал этот револьвер». О'Коннелл испуганно оглядывалась по сторонам. В горле совсем пересохло, и она не смогла ответить на очередной выпад противника. «А знаешь, ты можешь сделать доброе дело хотя бы раз в своей подлой жизни. Сначала убьешь меня, а после выпустишь пулю себе в висок. Избавишь мир от двух выродков. Все лучше, чем быть заживо растерзанными». Тоном мудрого проповедника выдал Тадеуш, широко расправив руки, изображая Иисуса на кресте. «Поторопись, скоро они будут здесь». «На такую шваль, как ты, жаль патрона». «Счастливо оставаться», — прохрипела Сьюзен, пустив одну пулю в воздух, а следующий практически сразу выстрелив себе в рот. Ее конвульсирующая фигура рухнула на землю, и часть волос попала в костер, жадно кинувшийся на что-то новенькое и вмиг охвативший густую копну. Единственный свидетель произошедшего самодовольно ухмыльнулся и поднял пистолет. Вынув несколько патронов из переднего кармана, он открыл барабан и спешно его зарядил под очередное рычание из кустов. «Долбаные твари!» — пробубнил он, пять раз пальнув во мрак. Точное попадание, но, по всей видимости, не смертельное. Жалобный плач выдал раненое животное, поспешившее скрыться. Склонившись над опустевшей сумкой, Тед злобно выругался и распихал оставшиеся деньги по карманам грязных штанов. Глядя на догорающее пламя костра, он словно очнулся от долгого реалистичного сна. Ощутил, как ноет каждая царапина на его теле и как замерзли босые стопы. Бегло осмотрев раны, он почувствовал сильное головокружение и слабость. Запрокинув голову, мужчина попытался сдержать рвотный позыв. Мутнеющий взгляд уловил две серебристые снежинки, медленно падающие вниз. То были первые, самые смелые воины из авангарда нещадной ледяной армии под управлением полной луны, идеально круглым оком взиравшей на него с небес.